Анна Заливная. Вот так нам всем аукается Ромочка. Наша слабость, наша трусость. Не побоюсь этого слова. Анна пила шампанское на завтрак редко. Почти никогда. Сейчас было как раз это никогда. Аня, прекрати раскисать и пить с самого утра. Все обойдется. Главное – держаться нашей версии. Всем, не отступая от нее ни на миллиметр. Роман был бодр, подтянут и по-мужски привлекателен. Несмотря на то, что всю ночь провел в компании с тремя друзьями – Лехой, Гариком и бутылкой рома. «Рома, а не ты ли тогда подлил отраву в бокал? Не меня ли ты хотел отравить? Ведь ты, скотина, меня ненавидишь. Всю свою жизнь живешь за мой счет и ненавидишь. Даже то, что я тебе родила двоих детей, тебя не примирило с моей персоной. Знаешь, вот если я останусь жива после всего этого и меня не посадят в тюрьму, разведусь с тобой, начну новую жизнь, уеду в Лондон к детям. И молчать я больше не буду. 3 года прожила в страхе, все, устала. Пусть все вскроется. Я хочу знать, кто отравил Облачных». И, сделав паузу, будто вспоминая что-то, добавила. «Даже если это сделала я». Сказав все это, Анна встала и, пошатываясь на своей огромной платформе, ушла из ресторана. Рома чувствовал, как холодный пот пробивался сквозь дорогую рубашку. Он знал Анну лучше всех. Уже 25 лет знал. Она не бросает слов на ветер. Только непонятно, от чего так страшно. От того, что жена решила узнать все, или от того, что она бросает его?